пастырь. Приглашаем вас к изучению важного предмета «Пастырь и его служение». Мы уже посвятили две беседы для размышления о работе пастыря над самым собою. Для успешного совершения своей ответственности пастырю нужно быть человеком крепким физически. Для здоровья необходимы скромность и простота в ежедневном распорядке жизни, покойный сон и неприхотливая питательная пища. Наше питание должно быть нормальным. Ученые говорят, что большинство людских заболеваний связаны с неправильным питанием. Однако люди, когда они здоровы, совершенно не интересуются этим вопросом. Они мало считаются с тем, что организму полезно или вредно, и чаще всего руководствуются исключительно вкусовыми ощущениями и детской избалованностью. Одни страдают от истощения, другие – от пресыщения. Немногие предпочитают черствый хлеб свежему, а свежий хлеб, особенно при обильном пользовании им, является несомненным бичом пищеварения. Всем известно, как вредно пить во время еды, вредно пить и сейчас же после принятия пищи, но только немногие способны на такую самоотверженность. Кто заботится во время еды о тщательном переживании пищи и о других элементарных требованиях питания? Конечно, немногие, ибо только мудрая самодисциплина может в этих случаях помочь справиться с самим собою. Также опасно спать слишком долго или, напротив, не досыпать. Мы расслабляем весь наш организм, если без нужды пользуемся постелью по первой своей прихоти. Спать надо в хорошо проветренной комнате и зимой, и летом. Ничто так не способствует кровообращению и физическому укреплению всего нашего тела, как самая обыкновенная ходьба. Ее не заменят никакие упражнения. Посещая людей, пастырь не испытает недостатка в ходьбе. Пастырь, пренебрегающий подобными прогулками и законным отдыхом, даже при всей своей духовной даровитости, вскоре станет угрюмым, раздражительным, нетерпеливым, беспокойным человеком, тяжелым и нетерпеливым для всех близких, родных и близких. Такому пастырю угрожает и другая опасность – сделаться меланхоликом и подавленности своего духа, он может даже усомниться в пастырском призвании. Деятельность пастыря всегда многообразна. Она требует крайней напряженности ума и затраты духовной энергии. Нервная система может оказаться неспособной справиться с тем напряжением, которое необходимо пастырю для работы над проповедью, если он время от времени не будет отдыхать. Некоторые склонны смотреть на отдых как на напрасную трату времени. Но Бог, знающий нужду человека, установил закон отдыха. 6 дней делай все дела твои, день же 7-й посвящай Господу Богу твоему. Христос повелевает ученикам, возвратившимся с проповеди, «Пойдите и вы одни в пустынное место и отдохните немного». Разумеется, отдых не должен иметь ничего общего с праздностью. Праздность не устраняет, а только усиливает усталость. Отдых для человека, занимающегося умственным трудом, выражается в смене своего обычного труда другим. Даже отдыхая, пастырь должен уметь разумно провести время, с пользой применять свои силы и успокоить усталый ум. Обращаясь одного законченного умственного труда к другому, только начинающемуся, необходимо всегда сделать краткий перерыв. У нашего мышления есть свои законы, и нельзя безнаказанно их нарушать. Работая над самим собою, пастырь не может не обнаружить, что все же главное его внимание должно быть обращено на охрану и развитие духовного начала его жизни. Пастор нуждается в постоянном обновлении сил духовных, в новом и новом исполнении Духом Святым. Возможная утрата духовных сил не всегда бывает связана с духовным падением и отступничеством. Потребность в новых духовных силах ощущается особенно остро тогда именно, когда приходится претерпеть какое-либо испытание или затруднение, встретиться с врагом человеческих душ, идти путем гонений, выступая в открытом свидетельстве о Христе. Каждое новое поручение от Господа требует для его исполнения новых духовных сил. В служении апостолов мы часто встречаем подобное получение нужных сил свыше. И, исполнившись Духа Святого, сказал: «Потребность обновления сил духовных глубоко ощущается также и вслед за одержанными духовными победами. Обычно духовная победа удается одержать только при наличии и крайнем напряжении духовных, умственных и физических сил. Естественно, при таком общем напряжении реакция может оказаться неминуемой. Сила духовная ослаблена, лучшие достижения теперь представляют недостаточными, впереди новые трудности, а глубокая общая усталость кажется уже непреодолимой. Псалмопевец в минуту одного из таких переживаний воскликнул: «Что унываешь ты, моя душа, и что смущаешься?» Обновление сил духовных необходимо при нашей физической немощи и недомоганиях, иначе наша духовная жизнь окажется в подчинении у нашей плоти. Апостол Павел должен был получить достаточно благодати для победы над жалом сатаны. Немощь телесная не только не должна обратить нас к немощи духовной, но, напротив, все физические немощи должны укрепить и еще шире развить нашу духовную жизнь. Тот же апостол говорит: «А я не желаю хвалиться разве только своими немощами, ибо когда я немощен, тогда силен». В таком бы немощном состоянии слуга Божий не оказался, он всегда может рассчитывать на получение силы свыше для преодоления удручающих его мучительных физических страданий. В минуты кажущейся обремененности, одиночества, в минуты, подобные тем, которые пережил в молитве Господь наш Иисус Христос в Гефсимании, всегда потребуется обновление всех наших духовных сил. Пророк Илия, после его борьбы с лжепророками на Кармеле, оказался в том же состоянии подавленности и уныния. Пророк почувствовал смертельную для себя опасность. «Все пророки Господни убиты, и моей души ищут». Пророк Илия готов был уже отказаться от дальнейшей борьбы. Отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою». Как понятны и близки все эти переживания современному глашатаю правды Божией, когда ему представляется вдруг тщетными все его усилия обратить людей на путь, завещанный Христом. Он видит, что дух мира сего залил, как море, все поле его духовной деятельности. Бог как будто умолк, а дьявол яростно усердствует, сея плевелы, издеваясь над всеми святыми. Но в минуты неистового отчаяния пастырь не оставит надежды на обретение новых сил. Господь же обновит силы и ободрить раба своего, как он ободрил и обновил силы пророка Ильи, Даниила, апостола Павла в темнице, апостола Иоанна на острове Патмосе и многих других. Надеющиеся на Господа обновляться в силе, гласит обетование Божие. Велика верность Господня, безграничны запасы Его благодати, неисследимы и неисчерпаемы источники Его любви. Не мерою дает Бог Духа Своего. Путь непрестанной работы над самым собою, при систематическом изучении Библии, постоянной молитве, регулярном чтении полезных книг, близком общении с искренними людьми, строгой самодисциплине, таков путь христианского пастыря.